Одной рукою поднимает он молот, какого я не подниму и двумя, и, будто балуясь, бьет молотом по раскаленной болванке, которую вертит щипцами, как легкую трость. И кажется, что вся его цель — выбить оттуда, возможно, больше взлетающих красными фонтанами искр. Нет, я слаб и неловок, не гожусь в кузнецы. Хатанга, Ангара, Индигирка — вот и дом Макри, вот и наша помойная яма, прикрытая железным листом. Страшно воротиться домой без герба. Но счастье, мамы нет дома. Мама и дядя Фома ушли на кладбище, на могилу моей тетки Елены, которой я никогда не видал, она умерла от холеры. А кладбище далеко, за вокзалом, за Чумкой. Вернутся они часам к 10, даже позже. Значит, мама и сегодня не узнает о нашей беде. Я расскажу ей обо всем завтра вечером, когда уедет дядя Фома. Или лучше послезавтра утром, в понедельник. А послезавтра — это так далеко, впереди еще 37 или 38 часов. Мало ли что может случиться за эти 38 часов. Конечно, я хорошо понимаю, радость моя безумна, и надеяться не на что. Я знаю, 38 часов — ужасно короткое время, которое пролетит как минута. И все же мне очень приятно, что в квартире одна Маруся. Охваченный легкомысленной радостью, я выбегаю во двор и, добежав до ворот, взбираюсь по канату на горище, где среди всякого хлама есть у меня небольшой закуток, носящий индейское имя «Вигвам». Кроме Тимоши, об этом вигваме не знает ни один человек. Вход в него забаррикадирован пустыми бочонками с надписью «Портландский цемент», и нам приходится под самым потолком протискиваться в него, как в ущелье. В вигваме у меня очень чисто, уютно и тихо. Пол вымыт по маминому мочалкой и мылом. Легко ли было протискивать сюда ведра с водой? Стены оклеены страницами журнала «Будильник», который подарил мне усач Симоненко. На полу охапка прошлогоднего колкого сена, все еще пахнущего ромашкой, полынью и мятой. На стенах развешено мое боевое оружие, рогатка, стреляющая на 30 шагов, и полукруглый железный, ярко размалеванный щит, сделанный дядей Фомой. Здесь, в вигваме, прошедшим летом я сочинил свою гимназиаду, поэму о разных событиях нашей гимназической жизни. Поэма написана в трехкопеечной школьной тетради, а тетрадь засунута за потолочную балку, там ее никому не найти. Чтобы добраться до потолка, нужно встать на бочонок, а бочонок ветхий и шаткий. Но все же я вскарабкиваюсь на него кое-как и сую за балку еще одну вещь, мою бедную, опозоренную Прошкиными руками фуражку, фуражку, из которой выломан герб. Мне сразу становится легче, и я спешу воротиться домой. Маруся, сгорбившись, сидит на диване. Глаза ее вонзились в библиотечную книгу. Книга называется так: «О чем щебетала ласточка?» Маруся читает ее чуть не 12-й раз. «Возьми из духовки мамалыгу и рыбу, и, пожалуйста, не мешай мне читать», — говорит она, не отрываясь от ласточки. Голос у нее сухой и отчетливый, будто она диктует диктант. Маруся строгая, всегда занятая, разговаривает со мной свысока. Она считает меня легкомысленным лодырем. Я боюсь ее больше, чем маму. Она первая ученица в гимназии и уже зарабатывает ежемесячно 4 рубля, так как дает уроки племяннице мадам Шершеневич. Все хвалят Марусю за то, что она такая серьезная, и попрекает меня, зачем я не похож на Марусю. Одна только мама относится ко мне снисходительно. Маруся чувствует это, и для нее это большая обида. Мне очень хочется быть таким же серьезным, как Маруся, но у меня ничего не выходит. Несколько раз она пробовала воспитывать меня на свой лад, и в конце концов махнула рукой. Года 3 назад она сказала мне каким-то неожиданным мальчишеским голосом: «Хочешь играть в путешествие?» Я ответил: «Еще бы! Потому что я жаждал кораблекрушения и подвигов.